Глава 18. Присев по ауре, их-то видеть темнота не мешает, нашел голову девочки и аккуратно погладил. Шмыгнув носом, она крепко прижалась ко мне и продолжила плакать. Дав ей 10 минут и дождавшись, пока мелкая дрожь не покинет тело, дракоша тихонько сказал: «Это еще не конец». «Ты права, мастер», — шмыгнула носиком Аршиса. Иоланта кинула кусочком маны в один из канделябров, и в подвал вернулось освещение. «Мама бы никогда не стала мне врать», — прошептала дракоша и подняла на меня полные надежды глаза. «Если она сказала, что мы встретимся в другом мире, значит, так оно и есть». «Верно», — искренне веря в свои слова, кивнул я. «Но я должна выполнить ее просьбу. Ты ведь мне поможешь?» «Конечно». «Настоятельница». Отлипнув от меня, дракоша поднялась на лапки и вытерла слезы. «Мы готовы!» Как и ожидалось от дракона. Мягко улыбнулась ей Иоланта. «Да!» На заплаканное лицо Аршисы вернулась прежняя светлая улыбка. «Тогда идем!» Величественно махнув подолом мантии, наставница подошла к стене и потрогала несколько камней, активировав механизм, который раздвинул часть стены. Прошли по короткому темному тамбуру и оказались в точной копии прежнего помещения, но вместо черного куба в центре находился черный шар. Ох уж эти драконьи ритуалы. «А как тебя зовут?» — внезапно спросила меня Иоланта. «Не знаю», — развел я руками. «Мастер — это мастер», — пожала плечами Аршиса. «Подожди, ты здесь уже неделю?» «Всего?» — удивился я. «И до сих пор не обзавелась именем?» Проигнорировав мое удивление, закончила она фразу. «Имен много, а мне его носить много-много лет. Стезя хранителя мне нравится, а тебе?» — спросил я дракошу. «Глупые и разумные при любом удобном случае начинают воевать», — фыркнула полностью вернувшая душевный покой девочка. «Поэтому кто-то должен за ними присматривать». «Может, ты что-нибудь предложишь?» — спросил я Иоланту. «Изо...» — начала она, но споткнулась о мой осуждающий взгляд. «Хм, может, Тейла?» «Тейла?» — попробовал я именно вкус. «Пойдет. В таком случае после ритуала я вас окрещу». «Крестить дракона?» — хмыкнула Аршиса. «Разумным будет нелегко смириться с тем, что ими правит дракон, поэтому нам лучше согласиться». Улыбнулся ей я. «Править?» — офигела Иоланта. «Если кто-то благодаря страху заставляет разумных вести себя прилично, разве он не достоин называться правителем?» Проявила понимание политических процессов Аршиса. «И ведь не поспоришь», — вздохнула Иоланта. «Не волнуйся, на троне сидеть нам неинтересно, поэтому ограничимся освобождением от налогов и бумагами для нас обеих, где рукой императора будет написано что-то вроде: «Податель всего действует от моего имени во славу империи, и чинить ему препятствия запрещено». Выкатил я условия. «Ты собираешься заниматься торговлей?» — удивилась настоятельница. «Нужно же чем-то убивать время, которого у нас полно», — пожал я плечами. Дракоша горячо закивала. «Торговля позволяет получать сокровища так, что разумные остаются еще и благодарны». «Как можно было за неделю так перевоспитать дракона?» — грустно вздохнула Иоланта. «Мастер, она нас не уважает?» — спросила Аршиса. «Она же всего лишь одна из глупых разумных, поэтому ее слова нас не задевают», — пояснила я позицию нашей маленькой пати. «Точно», — гордо кивнула дракоша. «Что ж, это разумные требования, а император охотно на них пойдет», — заверила нас настоятельница. «Настоятельница!» — раздался за нами громкий, взволнованный голос, и в помещение влетела растрепанная послушница. «Что?» — спокойно спросила Иоланта, обернувшись к ней. «Эльфы из великого леса Улифа Аланар выдвинули церкви ультиматум, требуя выдать им святую». Послушница низко мне поклонилась. «Для казни!» «Что?» — полезли у наставницы глаза на лоб. «Чем ты успела насолить эльфам?» «Спасла какую-то принцессу», — пожала я плечами. «Минеланной звали». «А, пропавшая принцесса», — совсем не удивилась Иоланта. «Но за это тебя должны были наградить. Какие у них претензии к святой?» Обратилась она к подчиненной. «Поврежден 470-21 лист королевского дуба», — отчиталась послушница. «И 102 ветки». «Какие же идиоты!» — грустно вздохнула настоятельница и без нужды успокоила меня. «Не переживай, они все равно не вылезут из своего леса». «Вылезут, огребут», — пожал я плечами. «Эльфы меньше, что меня волнует». «Их уже осудила эльфийская столичная община», — добавила послушница с явным облегчением. «Хе, прогрессивные эльфийские силы-то поразумнее будут». «Спасибо, Эльвира», — улыбкой поблагодарила ее Иоланта. «Ты молодец, а сейчас, пожалуйста, оставь нас». «Да, настоятельница», — поклонилась девушка и покинула подвал. «Вот так и помогай эльфам», — вздохнул я. «Может, сожжем их лес?» — предложила хорошее решение Аршиса. «Чтобы показать остальным разумным последствия неблагодарности». «Подумаем об этом потом», — улыбнулся я ей, мы взялись за руки и положили свободные на шар. Иоланта затянула другую песню на том же языке, и шар начал выделять тьму, которая, обвивая руки, втягивалась прямо в наши с дракошей тела, сплетаясь с аурой, согревая душу ласковым теплом, заставляя девочку жмуриться от удовольствия. Меня улыбаться, а Иоланту смотреть с тщетно скрываемой завистью. Тоже хочет быть святой. Увы, я такая одна. Под конец песни я понял, что мана-пул достиг просто невероятных размеров. То же самое произошло и с Аршисой. В золотистой ауре которой появились черные пятна. «Теперь ты святой дракон!» — порадовал я девочку новой видовой принадлежностью. «Звучит здорово!» — улыбкой ответила она. «А ты?» — задумалась. «Святая ведьма-дракон?» — предложил я. «Тоже звучит здорово!» — кивнула девочка. «А еще мы теперь по-настоящему связаны», — добавил я. «Да, я чувствую это», — снова кивнула она с очень довольным видом. «А еще посмотрела на лапки и сжала пальцы в кулаки. «Я чувствую в себе огромную силу, даже в этой форме». Она скакнула к стене и ударила ее рукой. Стена не выдержала и осыпалась, явив нам полоску пустоты и стену пещеры сразу за ней. «Бракоделы», — обиделся я на строителей, подхватил телекинезом присутствующих и черный шар, ценный же, и вылетел в предыдущее помещение, не желая попадать под обвал. Вреда, конечно, такая угроза не причинит, но психологически некомфортно. «Спасибо», — поблагодарила Иоланта, с которой тоже ничего бы не случилось. «Не парься», — отмахнулся я. «Но мы не в бане», — сделала она отсылку на барда Василька. «Это означает, не переживай, не волнуйся, не бери в голову», — пояснила моя талантливая ученица. «Я расширяю список требований», — заявил я Иоланте. «Когда все уляжется, хочу свой законный месяц на освоение ведьминских умений. Еще жить с Аршисой будем в доманке, мне тот дом нравится. Кроме этого, обучать меня пространственной магии ты будешь лично», — облизнувшись на настоятельницу, добавил я. «Последний пункт мне нравится больше всего», — подмигнула она. «Еще, когда выйдем на поверхность, я спрошу Марию. И если она захочет отправиться в доманку с нами, там ведь все равно нужен будет представитель церкви, верно?» «Верно», — поморщилась Иоланта и пояснила. «Я хотела воспитать из нее свою преемницу». «Пусть решает сама», — предложил я. «Да», — согласилась настоятельница. Когда мы вышли в школьный двор, послушницы поприветствовали нас трехкратным «Славой империи», мы с дракошей поулыбались девушкам, и Иоланта распорядилась подготовить все к крещению. Ученицы расступились, построившись вокруг пустого места, на которое четыре послушницы под усилением вынесли мифриловую купель. «Нужно раздеться», — шепнула настоятельница. «Ладно», — пожал я плечами, — «тут же одни девочки». И мы разделись. Водичка оказалась приятно теплой, и дракоша, не тушуясь, уселась на пол, погрузившись по шею. Я остался стоять. Иоланта, к некоторому моему сожалению, раздеваться не стала и прямо так вошла к нам. Сделав вид, что так и задумано, положила руку на голову Аршисы и нарекла ее именем Аршиса. Меня же окунула нормально с головой и нарекла святой Телой. Выбравшись из купели, подверглись осушению при помощи магических фенов, и под ликующие вопли учениц настоятельница вручила нам по мифриловому крестику. Коснувшись, переконнектился к укрывающему школу магическому куполу и запитал его на 1000 лет вперед, заодно интегрировав в щит некрокомпоненту. Теперь это место самое безопасное в мире. «Спасибо», — оценила мой жест Иоланта. «Ерунда», — улыбнулся я и повернулся к дракоше. «Ну что, пора?» «Наконец-то!» Радостно подняла она ручки к небу и со счастливым смехом начала раздеваться обратно. Ох уж эти ритуалы! Сняв одежду, дракоша приказала. «Расступитесь, жалкие разумные!» Хохотнув, на всякий случай аккуратно раздвинул замешкавшихся девушек щитом. Аршису окутал яркий свет, скрывая от нас трансформацию и быстро увеличиваясь в размерах. Мне нужны солнечные очки, чтобы смотреть на внучку, когда она меняет форму. Когда процесс завершился, я понял, что Аршиса ничуть не прибавила в размерах со времен нашей последней встречи. Зато изрядно похорошела. Ее чешуя приобрела матово-черный окрас, рога покрылись золотом, а клыки, казалось, состояли из чистого мифрила. Девочка в форме дракона совершенно по-кошачьи потянулась, оставив глубокие борозды на камнях, расправила крылья, набрала в грудь воздуха и с пробирающим до самых костей ревом выдохнула в визжащих от ужаса послушниц, словно сотканное из самой тьмы пламя. Окутало оно и меня, и я с огромным удовольствием ощутил приток эйфории и бодрости. Святое пламя. Новая техника моей дорогой внучки, сродни моему благословению для живых, но губительно для нежити. Крики стихли, сменившись веселым девичьим смехом и словами благодарности. «Умничка!» — улыбнулся я дракоша. Она посмотрела на меня, подмигнув. В исполнении дракона это смотрится супер странно. И пожаловалась. «Сейчас все будет!» — хихикнул я и взлетел, зависнув над ее головой. Открыв сумку, настроил ее так, чтобы вываливалась только съедобная, и провизия бурным потоком хлынула в распахнутую пасть голодного ребенка. Закон сохранения материи сработал как надо, и Аршиса начала расти прямо на глазах. Каждые пару сотен килограммов пищи приходилось делать паузу, чтобы девочка покаталась по двору, сбрасывая шкуру. Заметив мой направленный на нее взгляд, Иоланта скомандовала: «Все запасы сюда!» Девушки засуетились и начали подтаскивать. Через 10 минут моя увеличившаяся почти в 3 раза за время обеда внучка проглотила последнюю картофелину, она у нас всеядная, и заявила: «Больше из меня не влезет». «А в другой своей форме ты тоже выросла?» — спросил я. «Хоть бы нет». «Давай проверим». Вспышка света и... «Почему я осталась такой же?» Замаскировав смешок, Иоланта объяснила: «Формы растут независимо друг от друга. Не переживай, через пару сотен лет ты будешь столь же красивая, как твоя мама». «Правда?» — обрадовалась Аршиса. «Конечно», — уверенно кивнула настоятельница. «Ну что, открывай портал и пошли решать проблемы», — предложил я и обратился к Маше. «Когда закончим, мы еще заглянем сюда. Подумай о том, как будешь жить дальше. Можешь поселиться в доманке с нами, либо остаться здесь. Иоланта собирается воспитывать из тебя свою преемницу». «Хорошо», — озадаченно кивнула жрица. Дождавшись, когда решившая не менять форму обратно дракоша оденется, настоятельница открыла портал, и через секунду ноги ударились о знакомую брусчатку центральной площади столицы. «Это самая близкая точка к резиденции императора, куда можно открыть портал. Дальше защита». «Разумно. Я бы на месте императора тоже бы не хотел встречать портальных гостей прямо у себя в спальне». «К нам бегут эти смешные разумные», — обратила наше внимание на десятков 5 наряженных в мифриловые латы воинов. «Разруливай», — велел я Иоланте и погрузился в наблюдение. Военное положение столицы сказывалось самым прямым образом. В отличие от прошлого визита сюда улицы были пустые. Комендантский час, видимо. Но обильно перегорожены баррикадами, которые охранялись, судя по убогой защите, но стандартного вида копьями, ополчением из местных. Запаха выпечки в воздухе тоже не ощущалось. Его заменила вонь, изготавливаемого ополченцем на кострах хрючева. Могли бы и наладить централизованное питание-то. Ох уж, это средневековье. А вот и бочонки с винищем. Огромный ряд прямо около статуи Аскольда Объединителя. Это такая пиар-акция типа «Будь за империю, и мы дадим тебе вина». Служба не несется. Скорбно подвел я итог осмотру. «Че? Кто ты такая, чтобы судить об уровне ополчения?» — заорал на меня сквозь мифриловое забрало лидер подошедшего патруля. «Люди должны знать, ради чего они готовы отдать жизнь». «Да мне все равно», — фыркнул я. «Это святая Тела», — представила меня ехидно ощерившаяся Иоланта. «А это хранительница Аршиса». «Документы бы посмотреть», — подозрительно заметил вояка. «Рога, пламя и хвост! Вот мои документы!» — рявкнула дракоша и активировала превращение. «Дракон!» — завизжали ополченцы и ломанулись кто куда. «Да-да-да-да-да-да-да-да!» — попятился лидер патруля. Полетели, короче. Надоела мне эта сценка. Сразу к императору. Да, так будет лучше, кивнула Иоланда. Тебя не повезу, заявила ей Аршица. Почему? Расстроилась настоятельница. Потому что мы до сих пор не уверены, что тебе можно доверять, заявила дракоша, ехидно обдав Иоланту выпущенной из ноздрей струйкой дыма. «Имеешь такое право», — хохотнув, кивнул я Аршисе и спросил Иоланту. «В щитах летать умеешь?» «Так никто не умеет», — покачала головой обиженная настоятельница. «Я совсем не понимаю, что с твоими щитами не так». «У меня хорошая обучаемость», — гордо заявил я, запрыгнул на шею Аршисы, чешуя на удивление мягкая. И, упаковав Иоланту в щиты, скомандовал. «Полетели». «Полетели!» Радостно пророкотала моя жуткая внученька и хлопнула крыльями, подняв на площади небольшой ураган и сдув пару замешкавшихся ополченцев. Поднялись над крышами, полет на удивление ровный, и отправились к блестящим в свете солнца шпилям дворца. Пролетев над окружающей его стеной, поморщились. Смолу кипятят. И, приземлившись во дворе, презрительно смахнув дракошиным хвостом, целящуюся в нас из луков, посохов и распятий, ощетинившуюся копьями толпу. Разговаривать лень, поэтому окружил нас щитами, затемнил, дракош стал человеком, оделась, и мы аккуратно черным для внешнего наблюдателя кубиком вошли во дворец, аккуратно раздвигая гневно, но беззвучно для нас орущих от возмущения вояк. «Какое удивительно уютное ощущение!» — поделилась чувствами Иоланта. «Мне тоже нравится», — улыбнулся я. «Домик, который всегда со мной, абсолютно безопасен. А порталы в любое место открывать можно?» — поинтересовался механикой работы будущего умения. Глядя, как перегородившие лестницу латники-паладины сыплются вниз, расталкиваемые щитом. «Либо туда, где ты уже бывала, либо к носителю ауры. Ты такая одна, поэтому было несложно», — поведала она, подлечив страшно разморжившего непокрытую шлемом голову об угол стола гражданина. Путь наш завершился на третьем этаже, у входа на который нас встретил седобородый лысый худой старикан в блестящей изумрудами мифриловой короне и красно-белых мехах. При виде нас он величаво повел рукой, что-то сказал, и поток летящих в нас предметов и заклинаний иссяк, равно как и наивные попытки с разбегу влететь в щиты. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Проделав окошечко, поприветствовал главного разумного континента, без учета нас с дракошей и я. «Ваше Величество», — подключилась Иоланта и аккуратно опустилась на колени, склонив голову и сложив руки в молитвенном жесте. «Привет!» — смелой улыбкой помахала императору ручкой Аршиса. «Как вы сме...» — начал было выговаривать нам какой-то паладин с пышным плюмажем на шлеме, но был прерван еще одним величественным мановением монаршей руки. «Спасибо, что пришли так быстро», — поблагодарил он нас приятным басом. «Ага», — продолжил я нарушать регламент. «Готовы разогнать войско врагов Империи и доставить вам лидеров заговора для справедливого суда?» «Это даже больше, чем я смел просить», — обрадовался император. «Тогда дайте нам человека, который этих самых лидеров будет выбирать. Я не очень разбираюсь в политике нашей Империи». «Анатолий будет достоин», — заявил монарх, и тот самый плюмажный поднял забрало, явив богато шрамированное, морщинистое от старости, гладко выбритое лицо с мощными седыми бровями и поклонился. «Иоланта останется у вас, расскажет о моих планах на улучшение жизни граждан Империи». Подложил я ложку дегтя и подтолкнул настоятельницу к почти незаметно погрустневшему императору. Подхватив достойного Анатолия, по-суперменски вылетели из замка и поднялись в небо. «Покажи пальцем, где враги», — предложил я пожилому вояке. Тот молча ткнул в нужном направлении, и мы буквально за два десятка секунд долетели до мятежного войска. «А немало тут», — заметил я, окинув взглядом раскинувшийся на десятки километров хаотично убогий полевой лагерь. «Да тут даже сортиры выкопаны, где попало. Ох уж это средневековье». «Проклятые мятежники готовы обещать простолюдинам что угодно, лишь бы захватить власть», — гневно заявил Анатолий. «О, а вот и мой избранный, узнал по ауре. Ну-ка, иди сюда». «Много подвигов совершил», — узнал хмуро взирающего на нас, одетого в грязные подштаники и не менее грязную рубаху мужика Аршиса. «Так это из-за вас!» — гневно заверещал он. «Взаемной силе нет чести!» «Какая черная неблагодарность!» — грустно вздохнула девочка, глядя на стремительно падающего на землю мужика. «Славный воин!» — уважительно кивнул Анатолий, глядя, как далекая фигурка выбралась из оставленной в земле вмятины, погрозила нам кулаком и скрылась в зарослях. Поднявшись повыше, заковал все войско в щиты. Мана и не покачнулась. Какие потрясающие щиты! Та самая анимешная сила, подобная богу. Следующие 8 часов до глубокой ночи пришлось провести в шатре Заса IV, подъедая хозяйские запасы вкуснятины и напитков под его гневным взглядом, пока достойный Анатолий под усилением бегал по лагерю и собирал лидеров, складируя их аккуратными штабелями около шатра. «Может, хватит?» — спросил я, окинув взглядом получившуюся поленницу 4 сотни политика религиозных деятелей. «Пожалуй, хватит», — кивнул Анатолий. Подхватив задержанных, не забыв присоединить к ним Заса, поднялся наверх, сформировал мегафон из щитов и вояка толкнул речь, суть которой можно свести к «Валите по домам сброд». В этот раз нас встретили ликующим ревом собравшиеся во дворцовом дворе толпы во главе с императором. Он сидел на троне, слева на троне поменьше восседала пожилая невысокая дама в короне, еще левее на совсем маленьком троне черноволосый высокий молодой человек, тоже в короне, и завершала цепочку, видимо, его жена, по расовому происхождению кошка-девочка. А у принца-то губа не дура. «Как и было обещано, религиозно-политический кризис улажен», — заявил я и начал снимать щиты с пленников, позволяя стражникам уводить их по одному к очень такого мрачного вида башни. «Святая и хранитель, от лица империи я благодарю вас за усмирение презренных изменников», — встав с трона, похвалил нас император. «Тройное ликующее гип-гип-ура!» Из-за трона выкатился уже обрядившийся в робу патриарха Савелий, который на подушечке протянул императору пару здоровенных, изготовленных из мифрила и инкрустированных кучей драгоценных камней, орденов с искусно вырезанным на них профилем первого императора. «Ради такого и на колено можно опуститься». «Я награждаю вас этими орденами имперской славы, высшей наградой нашего мира».